Убедившись, что секретарь уже достаточно твердо стоит на ногах, Денис бросился к лестнице, ведущей на ярус второго этажа, и помчался за баронессой, прыгая через 3 ступеньки вверх. Его прыткому забегу никто не мешал, так как Кэтран отвлекала толпу очень добросовестно, а потому, взлетев на второй этаж, Дэн успел заметить, как подол бального платья Ребекки исчез за одной из многочисленных дверей яруса второго этажа. Юноша подкрался к ней. Дверь была приоткрыта. Оттуда до стажера донесся чей-то грубый голос. «Заставляйте себя ждать!» Денис осторожно сунул голову внутрь и понял, что это была не комната. Баронесса вела беседу с группой бородатых гномов около каменного постамента с вазой в одном из длинных коридоров, которых было много в этом дворце. Гномы были маленькие, черные, но физиономии ужас воплоти. Юноша сразу понял, что это цверги. Осторожно скользнул внутрь и спрятался в нише стены за статуей женщины, задрапированной в римскую тогу. Судя по копью в ее руке, укрытием стажера послужила Юнона-охотница. Остаться незамеченным ему помогла не только его природная ловкость, но и продолжавшая зажигать Кэтран, голос которой доходил даже сюда. «Ямайским ромом пахнут сумерки, синие, длинные, а город каменный по-прежнему пьет и ждет новостей». «Дамам положено опаздывать», — ответила на упрек гнома Ребекка. «Принесли?» «Принесли!» Самый толстый гном в блестящей кованой кольчуге до колен, который, судя по интонациям голоса, был со стороны цвергов тут за главного, кивнул, и его помощник, стоявший рядом, выступил вперед. И в его руках было что-то накрыто покрывалом. Гном сдернул тряпицу. Под тонкой материей оказалась подушечка, а на ней стояли хрустальные туфельки. Точно такие же, какие наколдовала себе Кэтран. Разве что не алмазно, а именно хрустальные. «Ну, нифига себе!» — пробормотал Денис. «Туфельки плодятся, как тараканы. Не многовато ли для одной сказки?» «А вы принесли?» — строго спросил самый толстый гном. «Разумеется!» Ребекка извлекла из складок платья маленький коричневый мешочек и распустила завязки. «Да разве сюда все влезет?» — возмутился цверг. «И шальчья кожа, неучи!» — презрительно бросила Ребекка. «Лучше всего поддается заклятию незримого уменьшения. Не волнуйтесь, все здесь!» Цверг смахнул с постамента вазу, весело зазвеневшую осколками по полу. «Сыпьте сюда!» — грубо сказал он. «Буду проверять!» «Но я тоже проверю!» — предупредила баронесса, высыпая на постамент герцогские сокровища. «Проверяйте!» — протянул ей туфельки гном. Они совершили обмен и начали проверку. Баронесса подошла к окну и принялась вертеть в руках туфельки, просматривая их на свет. «Помоги мне, помоги мне!» На мгновение Денису показалось, что в длинном каблучке одной из хрустальных туфелек мелькнуло что-то черное, тонкое, что-то очень напоминающее иглу. Но тут баронесса повернула туфельку под другим углом, и игла исчезла. «Опаньки! Да тут действительно заговор!» Денис почувствовал подозрительное шевеление на своем камзоле и скосил вниз глаза. Деревянная фигурка Велеса захлопнула крышку медальона на его груди, сердито посмотрела на стажера, погрозила ему кулаком и испарилась. «Ну дела!» Все произошло одновременно. Вопли и шум со стороны зала, где Кэтран допела свою зажигательную песню, слились с ревом цвергов. Ты нас обманула! Здесь нет нашего колье!» Они уже хотели было наброситься на баронессу, но их опередили. Откуда-то из ниши, наподобие той, за которой скрывался Денис, выскочила маленькая фигурка в черном плаще со шляпой, надвинутой на глаза. Метнулась к Ребекке, вырвала из ее рук туфельки и бросилась на утек, пряча на бегу добычу в карманы плаща. Баронесса и цверги сразу перестали Дениса интересовать. Он понял, что его главная задача — завладеть туфельками. Юноша покинул укрытие и кинулся вдогонку за похитителем. Однако маленький шустрик бегал так здорово, что Дэн начал отставать. Неизвестный на очередной развилке коридора нырнул в левое ответвление. Денис сделал гигантский прыжок и столкнулся нос к носу с Золушкой, вынырнувшей из правого ответвления коридора, в результате чего они вместе покатились по полу. Из соседней галереи до них донесся дробный топот ног и голос короля. «Держите ее! Это невеста принца! Чур я первый!» Стажер вскочил на ноги, рывком поднял подругу, засунул ее в ближайшую стенную нишу и перекрыл проем своим телом, пытаясь изобразить статую. Мимо них прогалопировала толпа придворных с юным принцем и королем во главе. Что самое интересное, в последних рядах несся Алекс, решивший тоже поучаствовать в погоне. Дэн протянул руку, вырвал его из общей толпы и пристроил рядом. Теперь нишу прикрывали сразу две живые статуи. Как только топот толпы затих вдали, по спине стажера забарабанили кулачки Золушки. — Это ты, сволочь! А ну, признавайся, шест, твоя работа! — Да ты что, Кэт? Разве б я такое посмел? И магии у меня здесь нет, ты же знаешь. Врешь, гад. Хотя нет, куда тебе нулевому? А ведь магия была, темная, так и полыхнула. Это, наверное, она меня там в зале так крутила, а потом сама с собой куда-то ушла. Некогда лясы точить, валим отсюда, распорядился Денис, выуживая подругу из ниши. Если по ходу дела увидите одного придурка в черном плаще, сразу хватайте. — Зачем он нам? — поинтересовалась Катран. — Ой, а что это с Алексом? Секретарь при виде Золушки опять начал уходить в астрал. «Что, — что-что, ты хотя бы платье смени! — сердито прошипел Денис, подхватывая секретаря под мышки. — Скромнее надо быть, скромнее! Видишь, человеку совсем плохо. Как его сменю, если я образ Ангелики и реквизит до 24:00 себе наколдовала? Сам же просил. Тогда у нас проблемы. Юноша перекинул Алекса через плечо, взял за руку Золушку и поволок ее за собой. Они уже спускались по лестнице на первый этаж, когда услышали за спиной шум толпы, успевший дать круг по верхним ярусам. — Туфлю сними, — пропыхтел Денис. — Чего? — Туфлю, говори, сними, дура, — простонал юноша. — Приманкой будет. Они же, если тебя поймают, разорвут и меня с Алексом вместе с тобой. Как именно ее будут рвать, Катран сообразила быстро, а потому поспешила стряхнуть на ступеньки одну туфельку и захромала за Денисом, прыгая практически на одной ноге. Как только они спустились, юноша затолкал принцессу с уже начавшим трепыхаться Алексом под лестницу. Он сделал это очень вовремя, так как над головой же грохотали сапоги преследователей. Решив направить их на ложный путь, юноша вылез на свет Божий. — Это она! Это ее туфелька! Заветного приза первым достиг юный принц, жадно схватил его со ступенек и начал страстно лобызать. «Она побежала туда!» — крикнул Денис, показывая в сторону распахнутых дверей в противоположном конце зала. «Я сам видел!» Толпа ринулась в указанном направлении. А дальше... Того, что произошло дальше, ожидать не мог никто.